сделает нас осторожнее. Сильнее же нас сделает то, что никогда не пропустит. Там можно не пройдет мимо собак. Так и так вы и так слабаки скажут, какой ты кретин. И нам есть что на это ответить, но мы все равно пока помолчим. Солнце не поднимается выше, построили нами ограды. Тишина сделана.